восхваление нового строя. Однажды, получив гонорар, он снова предложил Тассе испытать счастье в казино. «Маленький гонорар», — сказал он, — «даже если проиграем, то не страшно». «Ты посмотри на меня внимательно», — спокойно произнесла Тасса. «Посмотри на себя в зеркало, на нашу одежду. Тебе не страшно, что мы похожи на оборванцев?» После этого разговора Миша никогда не заводил разговора о казино, хотя был по характеру азартен, а в работе одержим. И если делал в ней перерывы уже в более позднее время, то это было тогда, когда власть бросала его в нечестный нокаут, как литературного боксера, вела с ним борьбу по запрещенным приемам. Татьяна Николаевна вспоминает и о других друзьях Булгакова, Чите, Моисеенко, знакомых еще по Владикавказу. Они к нам приходили, и мы у них были. Они еще затеяли с Булгаковым какую-то спекуляцию, пудру покупали, потом продавали, но что-то у них не вышло. Прогорели, в общем. Шел НЭП, и тогда разрешенный бизнес назвали спекуляцией. Они очень любили Булгакова. Это вот когда время такое трудное было, а в 1923 году мы уже с ними не встречались. То ли они уехали, то ли их арестовали, только исчезли как-то. Потом с Кисельгофом Михаил познакомился. С Давидом Александровичем, моим последним мужем. Он работал юристом, адвокатом. Очень любил литературу, интересовался. У него квартира была в Скатертном переулке, ныне соединяющем Поварскую улицу с Новым Арбатом. И Булгакова тоже пригласил. У него Михаил с Каморским познакомился. Он адвокат был, хорошо знал литературу. За его женой Зиной Булгаков тоже ухаживал. Как-то он позвонил Зине, назначил ей свидание на Патриаршем, потом приходит вместе, он говорит, вот шел, случайно Зину встретил. Это мне Каморский рассказал. В связи с этим случаем и вообще интересны зарисовки Булгакова в статье «Москва 20-х годов». Условимся раз и навсегда, жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому, без жилища человек жить не может, квартир в Москве нету. Но как же там живут? А вот так живут, без квартир. И уже появились в известиях объявления «Ищу, ищу, ищу, а я так сижу». Сидел и терзался завистью, ибо видел неравномерное распределение благ квартирных. Не угодно ли, например, ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в центре Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите. А у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты. Ведь это сверхъестественно. Четыре комнаты, три человека. И никого посторонних. Ах, Зина, Зина, не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как Бог святый, женился бы за телефончики, за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. Зина, ты орел, а не женщина. Москву надо отстраивать. Когда в Москве на окнах появятся белые билетики со словами «Сдается», все придет в норму. Экстаз, Москва! Я вижу тебя в небоскребах. По тем временам очень смелая фраза, поскольку небоскребы ассоциировались с Америкой, главным противником молодой республики Советов. с Америкой, который вскоре в Маяковске предложил открыть и потом закрыть.